Бац! И готово. Гунька и Незнайка сидели посреди улицы Маргариток и рисовали что-то палочками на земле. Мимо ехал на велосипеде Микроша. Он остановился рядышком и спросил: «Чего рисуете?» «Разные, домики, цветы, солнышко». «Значит, пейзажи», — важно сказал Микроша. Он любил всякие умные словечки и как раз недавно слышал от Тюбика, что картины с видами лесов, полей, рек и гор называются пейзажами. «Значит, пейзажи», — согласился Незнайка и спросил: «А ты откуда катишь?» «С выставки. Фотограф-объективчик из солнечного города привез к нам свою фотовыставку. Такая красота, закачаешься! Тебе, Незнайка, надо обязательно сходить». «А где эта выставка?» «В нашем театре. И открыт каждый день». Микроша уехал, а Незнайка тут же отправился на выставку. При входе висела афиша: «Виды страны коротышек» и фотопортрет самого автора, объективчик около большого фотоаппарата на треноге. Незнайка вошел в зал. Все стены были увешаны фотографиями. «Ух ты!» — вырвалось у Незнайки. Пейзажи в соломенных рамочках висели на стенах, стояли на подставках, свисали на паутинках с потолка, кое-где даже лежали на полу под кусочками слюды. «Это вам не у Тюбика. Совсем другое дело. Фотографам видно быть гораздо интереснее, чем художникам». В этот момент появился сам объективчик. Один фотоаппарат висел у него на шее, другой на плече. Одет он был в шорты и жилетку с дюжиной карманов, ну, почти как у Винтика и Шпунтика. Правда, в карманах у него лежали не гаечные ключи и гвозди, а пленки и другие фотографические принадлежности. Шея повязана платком, похожим на бант Тюбика, а длинные, как у малышек, волосы собраны на затылке в хвостик. Словом, вся его внешность как бы говорила: «Фотографы — особые коротышки». Незнайка, как зачарованный, смотрел на объективчика и, набравшись смелости, почтительно сказал: «Здравствуйте!» «Привет!» — небрежно отозвался фотограф. А Незнайка продолжал смотреть на объективчика, совсем позабыв о пейзажах. Больше всего ему понравилась жилетка с карманами и походные ботинки на толстой подошве. «Сразу видно, мастер», — решил Незнайка и спросил: «Скажите, пожалуйста, как вам удается снимать так много красивых фотографий?» «Ну как? Беру фотоаппарат, иногда два, а порой и три, еще десяток пленок, и клац, клац, клац, картиночка готова». «Неужели так просто? Клац, клац, клац, и все?» «Ну, нет, конечно. Не так уж это и просто. Потом еще проявляю пленку и печатаю фотографии в темной комнате при свете красной лампы». «Вот это да! Три фотоаппарата, 10 пленок, жилетка с карманами, темная комната», — размечтался Незнайка. «Значит, фотографом может стать каждый». «Разумеется, каждый, хотя...» Объективчик, видимо, испугался, что раскрыл профессиональную тайну. «Хотя настоящим фотографом вроде меня может стать только гениальный коротышка». Незнайка почувствовал прилив восторга. «Спасибо за разъяснение, маэстро. До свидания». Выйдя на улицу, Незнайка увидел Гуньку, который опять рисовал веточкой на земле. «Ты, Гунька, бросай это дело», — заявил Незнайка. «Рисовать — только время терять». «А что же делать, чтобы время не терять?» «Фотографировать надо. Это же так просто. Только сначала надо фотоаппарат сделать». «А как же его сделать?» Вот этого я не знаю. Надо у Знайки выяснить. Они пошли к Знайке. Знайка, помоги нам фотоаппарат создать. А мы за это твой фотопортрет на выставку повесим. Нет уж, спасибо, Незнайка. Ты уже однажды всех нас изобразил, так что даже друзья никого бы не признали, если бы подписи под рисунками не было. Ты, Знайка, в этот раз не бойся. Фотоискусство, можно сказать, голая правда. Что есть, то есть. А тебе ведь нечего беспокоиться. Ты, коротышка, симпатичный. Знайке эти слова понравились. Да к тому же ему хотелось увидеть свой хороший портрет на выставке. Ладно, сделаю вам фотоаппарат. Знайка набросал на листе бумаги чертеж и стал объяснять устройство простейшего фотоаппарата. Возьмем коробочку, сделаем в ней две круглые дырки, одну против другой. В одно отверстие вставим линзу, у Стекляшкина попросите, а позади второй дырочки поместим кассету с пленкой. Это вам винтик со шпунтиком сделают. Так появился фотоаппарат, который назвали «Знаечка». Незнайка стал расхаживать по цветочному городу с фотоаппаратом и рассуждать о фотоискусстве, говоря массу непонятных слов – диафрагма, выдержка, блиц. Гунька, правда, говорил Незнайке: «Ты бы лучше поучился сначала, а потом уж нос задирал. Вдруг у тебя ничего не получится». «В творчестве нельзя быть неуверенным, Гунька. Или тебе дано, или не дано». «А тебе дано?» «Конечно, дано». «А откуда ты знаешь?» «Чувствую. Я современный коротышка. Фотография — моментальное искусство. Бац! И готово!» Скоро Незнайка сфотографировал всех своих соседей. Вдобавок Микрошу, Гуньку, Кнопочку, Ромашку и Мушку. И стал мечтать, как его фотовыставка под названием «Портреты от Незнайки» затмит коллекцию объективчика «Виды страны коротышек». И хотя нужно было еще проявлять пленку и напечатать фотографии, Незнайка уже объявил на завтра открытие выставки. Он даже упросил Цветика, которому тоже был обещан изумительный портрет, написать красивым почерком пригласительные билеты, а Гунька разнес их всем друзьям и знакомым. К вечеру Незнайка закрылся у себя в комнате на втором этаже, занавесил окно одеялом и стал проявлять пленку. Когда он увидел на негативах физиономии своих друзей, то никого не узнал, потому что черное было белым, а белое — черным. «Чудно получилось», — пробормотал Незнайка. Потом зажег красную лампочку и приготовился печатать фотоснимки. Он отпечатал все негативы, проявил снимки и окунул их в закрепитель. В это мгновение постучался Гунька. «Ну, получилось?» «А ты как думал?» — ответил Незнайка. Тут же вынул все отпечатки из закрепителя, зажег свет и открыл Гуньке дверь. И сразу стал хвалиться фотографиями. Гунька был в восторге. «Давай их сушить скорее, и начнем сейчас же развешивать на первом этаже, пока все спят». Друзья подождали, когда фотографии подсохнут, взяли клейкую ленту и развесили снимки по стенам. Спать Незнайка лег поздно, и хотя он очень устал, но засыпал с радостными мыслями о завтрашнем дне. «Утром все будут меня хвалить и спрашивать, как же я так быстро всему научился? А я скажу, что ничего тут особенного нет». Незнайка проснулся и увидел, что солнышко уже выглянуло из-за голубых колокольчиков. Он понял, что проспал, скорее нацепил на себя одежду, схватил шляпу и приоткрыл дверь в надежде услышать восторженные восклицания зрителей. Но ничего не услышал. Внизу ни звука. Незнайка спустился по лестнице на первый этаж. Там оказалось много малышей и малышек, которые с удивлением рассматривали какие-то черные листы с еле заметными изображениями. «Ну и ну! А фотографии-то мои куда делись?» — ужаснулся Незнайка. И тут послышался голосок Кнопочки. «Я ничего не понимаю!» «Да никто не понимает!» — поддакнул Пилюлькин. «Вместо фотографий какая-то черная бумага!» В этот миг все увидели самого автора. «А вот и мастер!» — ехидно сказал Ворчун. «Мастер-фломастер!» — буркнула Воська. «Ну и где тут мой портрет?» — спросил Стекляшкин. Незнайка осмотрелся и показал пальцем на лист с подписью «Известнейший астроном Стекляшкин». «Совсем не похож! Отдавай линзу!» «А мне верни фотоаппарат!» — крикнул Знайка. «А нам кассету для пленки!» — хором сказали Винтик со Шпунтиком. Незнайка понял. Если он сейчас промолчит и ничего не придумает, все пропало. «Как это не похож?» «Очень даже похож. Просто вы ничего не понимаете в современной фотографии. Надо приглядеться». Вдруг Гунька сказал, ткнув пальцем в черный лист. «Вот это я. Только очень-очень черный. Верно, и я себя немножко узнаю», — пролепетала Кнопочка. «Очень необычно». Малыши и малышки продолжали таращить глаза на свои портреты. А Незнайка ликовал. Он решил, что не только сумел выкрутиться, но теперь еще и модным фотографом прослывет. «Я же говорю, это мой стиль!» Но тут Знайка снял очки, протер их платочком, опять надел, всмотрелся в черноту и сказал: «Не ври, это засвеченные фотографии. Ты их просто в закрепители не додержал».